Добрый день, мы на «Авроре», в студии Раде Дмитрий Владимирович, и у нас сегодня в гостях русский философ, профессор Александр Гельвич Дугин. Добрый день, Александр Гельвич. Добрый день, здравствуйте. Давайте откроем цикл лекций, передач, бесед о русской политической мысли, о русской политической философии. Это ведь непростая такая задача. Она, наверное, потребует у нас, наверное, там около 10 программ. И начать, наверное, нужно со славянофилов. Как вы считаете? Я думаю, да, потому что, конечно, русская политическая мысль существовала и до XIX века, и, конечно, следует в участии древний период, ведь тоже была политика, была мысль, была религия, была элита интеллектуальная. Но если говорить ближе к нашей эпохе, окончательная форма русской политической мысли стала отливаться именно в XIX веке. Это совершенно верно. Поэтому вполне разумно начать со славянофилов. И при этом надо, на мой взгляд, сказать, что когда мы пытаемся сегодня вести споры о политике, об идеологии, как правило, это у нас накладывается на некоторую пустоту или на обрывочные сведения о советском и либеральном периоде последних 30 лет. Когда, собственно говоря, в советское время доминировала одна политическая философия, никто не думал о том, как она соотносится с другими, она никогда не мыслилась как русская политическая философия советская, и имела догматический характер, то есть рассуждать о ней было не порассуждаешь. Соответственно, это была догма, как-то выключенная из процесса полноценного философского мышления. На ее место в 90-е годы пришли либералы, совершенно агрессивные, нефундаментальные, но поставили новую догму. И вот эту, внедрив новую догму, опять паралич политической мысли был зафиксирован. Сегодня вроде такой догматики ни советской, ни либеральной нет, а тем не менее мысль не существует. Политической философии в России современной нет. И когда нам кажется, все понятно, надо взять или переделить, или там взять, убрать там либералов, или вернуться к Дзержинскому, поставить на место, и все будет само по себе, вот ничего не будет само по себе, с кого бы мы ни поставили, кого бы мы ни арестовали, в конце концов. Я даже не против ни Дзержинского, а, конечно, я бы предпочел иметь там, мы говорили с вами, либо Платона, либо огромную статую Архангела Михаила, поражающего дьявола, это было бы там укор всем и такой знак на все времена, но в любом случае, от этих смены символов еще автоматически не вытекает и не следует политическая философия. Для этого нужна определенная подготовка, должны быть люди с определенными данными, то есть свободно мыслящие. То есть не может быть философии без свободы. Соответственно, философия политическая по заказу не возникает, там могут много спустить требований, сделать идеологию. Никто ничего не получится, ни идеологии, ни политической философии. Для этого надо быть философом. Для этого надо быть философом, открытым к политическому измерению. А таких... Это требует культуры, это требует взращивания, и поэтому, когда мы сегодня говорим о нашей идеологии или о том, что в России нету этой идеологии, это очень серьезно. Это не только власть не хочет, власть еще и не может, она интеллектуально импотентна. Философия – это тоже в каком-то смысле страсть, это некоторое порождение идей, это подчас гораздо сложнее, чем зачать детей. Для этого тоже нужно огромные усилия, причем более духовного, более человеческого характера, вот порождение идей или мыслей. И, соответственно, когда вот мы начинаем думать о том, что нет идеологии, и нам кажется, что все понятно, это мы глубоко ошибаемся. Это от невежества мы так мыслим. На самом деле, я думаю, что для того, чтобы всерьез подойти сегодня к вопросу о политической философии в нашем обществе, нам надо... провести некоторую подготовительную, образовательную работу, чтобы вспомнить о том, какая политическая философия была в России на разных этапах, ну и для того, чтобы совсем сделать этот курс кратким, действительно можно начать со славянофилов из XIX века. А чем же они все-таки отличались от тех славянофилов, которые есть сейчас? Ведь у нас тоже сейчас есть либералы, западники, и есть вроде славянофилы. Ну, какие-то они недоделанные, по-моему, сегодня. Вы знаете, а вот если мы так посмотрим, сегодня славянофилов нет. потому что славянофильство было очень глубокое учение. Это, во-первых, оно было представлено такими разными мыслителями, как Киреевский, Хомяков, Самарин, братья Аксаковы, Данилевский, Леонтьев, Ломанский, и это только наиболее известные, наиболее крупные. И каждый из них мыслил очень сложно, каждый из них написал много трудов. И для того, чтобы быть славянофилом, как минимум сегодня, надо это понять. Но тут мы сразу оказываемся в очень интересной ситуации. А на славянофилов, да, если еще говорить о влиянии славянофилов на Соловьёва, там, на евразийцев, это вообще целый мир открывается. Но на славянофилов с самого начала оказало огромное влияние философия Шеллинга. Но вот вы представляете современного россиянина, которому внятно и понятно прозрачная философия Шеллинга, которая через 30 страниц, например, «Философия откровений» просто не взмолится, не скажет: «Отпустите меня, я хочу в Икею, ой, я вот давно не смотрел в футбол, или мне надо пойти там на работу заниматься зарабатыванием денег для детей». Это в лучшем случае. Это хорошего отца семейства, я про мать семейства не говорю, я не могу представить себе домохозяйку с Шеллинга. Просто, ну, убейте меня, не могу. В наше время. А вот в 19 веке Шеллинг был sine qua non, то есть нельзя быть славянофилом без знакомства с трансцендентальной философией Шеллинга, с его философией тождества, с эссе «Трактат о человеческой свободе», и особенно, что повлияло на наших славянофилов, это поздний Шеллинг. Вот вы теперь, давайте мы представим современного россиянина, пусть такого на радио, который приходит, который там о себе что-то мнит, там, что он, может, разобрался в какой-то экономике или в истории, который справился с такой подготовительным нулевым циклом подготовки к славянофилству, как философия Шеллинга. Ведь Шеллинг тоже не на пустом месте, там и фон Бадер, там и Бёме, там Парацельс, там вся схоластика, там реформация, там немецкая мистика, а до этого огромное святоотеческое крестьянское наследие общее для двух церквей. И вот дальше уже становится вопрос, почему наши славянофилы, как говорит Ницше, потому что у них нет zero уровня, а без zero уровня строить ничего невозможно. То есть они вот такие, насчет два славянофила, там, плюнуть, они только что были комсомольцами, потом они были либералами, сейчас они славянофилы. Их цена ровно медный грош. Для того, чтобы быть славянофилом, надо в каком-то смысле пройти тот духовный опыт, провести ту огромную работу духа, которая сделала это явление возможным. И тем не менее, я думаю, что не надо отчаиваться. Просто мы скажем, что сегодня славянофилов нет, потому что это сложно, потому что философия – вещь непростая, потому что политическая философия еще менее простая, чем просто философия, потому что надо не только сформулировать некоторые фундаментальные принципы, но применить их в действительности, настоять на них, занять определенную этическую позицию. Для Аристотеля политика – это часть этики. И вот эта этическая позиция, это значит что? Вот, например, если я считаю, что нечто является благом, я выхожу и говорю: это благо, а дальше выходит там какая-то толпа или нанятые по заказу, начинает орать: это там страшно, это фашизм и так далее, это не пошло, мы вас сейчас со всех платформ уберем, никуда вас не пустим, на телевидение не пустим. А если вы считаете, что то, что вы отстаиваете благо, этика заставляет вас говорить: извините, пожалуйста, успокойтесь, граждане вопящие, граждане критикующие, граждане орущие, граждане, забирающие нас в какие-то в места не столь отдаленные, я все равно, это моя этика, я буду говорить о благе. Вот это политическая философия. И теперь мы представим этих флюгеров, которые то они за Советский Союз, за КГБ, потом они за либералов, за демократов, потом они вроде за каких-то патриотов, но это вне политической философии, потому что здесь нет этики. В нашем обществе нет этики, просто этики. Люди не понимают, что отстаивает свои взгляды, надо с таким же упорством, когда этому все благоприятствует, и тогда, когда этому ничему не благоприятствует, когда за это хвалят, дают премии, и когда за это бросают в тюрьму, пытают или отправляют в концлагерь. Этика, вот это то, когда ты не меняешь своих взглядов в зависимости от того, что за этим следует. Вот славянофилы, теперь я хочу к нашему основному предмета нашей беседы были именно такие. Они находились под наблюдением охранки, большинство. Сейчас кажется, что они только и знали, что прославляли царя, воспевали власть. Славянофилы были борцы за идею, которая в первой половине XIX века и даже и во второй половине XIX века была далеко не очевидной. Они были, во-первых, они были противники синодального Санкт-Петербургского периода истории. Они выступали за ту Московскую Русь, которой уже не было в помине. И они требовали возврата к ней. Они были революционерами, консервативными, но революционерами. Второе, они были жесткими противниками крепостничества. Они считали, что русский народ должен быть свободен от этого позорного, западного, дворянского, совершенно прогрессистского европейского института, который представлял собой крепостное рабство. Они были антикрепостниками. И многие из них были сторонниками созыва Земского собора, полагая, что легитимности царской романовской России XIX века просто недостаточно для того, чтобы это государство существовало. Ну, вы представляете, вот на что это похоже? У нас представление, что они только и говорили, там, царь-батюшка, все вы правильно делаете, продолжайте пороть крестьян, давайте устраивать там новые налоги, и народ будет вам служить, а мы его как бы успокоим. А на самом деле, как только мы открываем их тексты, как только мы знакомимся с их биографией, мы видим, что это совершенно революционное движение, абсолютно консервативное революционное, которое выступали, ну, если угодно, против санкт-петербургского порядка. И в XIX веке, да, они поддерживали монархию, но какую? Они поддерживали сакральную священную монархию, самодержавие, а не абсолютизм, полагая, что с Петром пришел западный абсолютизм. Они выступали за иерархию, но какую? Основанную на традиционном укладе, за боярство скорее, чем за дворянство. Они были сторонники народа, и русский народ они ставили в центре своих воззрений. И где этот русский народ в тот период у правящей элиты был? О нем ни упоминания, ничего. А славянофилы выдвинули его на первый план. Это были совершенно революционные мыслители. Они не были разрушителями, они не были западниками, они не были социалистами или марксистами, но они были революционерами. И сам, кстати, Самарин, Юрий Самарин, один из славянофилов, и выдвинул тезис консервативной революции или консервативного революционизма, как он писал. То есть то, что потом подхватили в Германии философы, такие как Освальд Шпенглер и Карл Шмидт и Артур Мюллер-Ванденбрук, то есть они на самом деле были совершенно не такими, скажем, охранителями, как они могут показаться. Это были люди с этикой, и за свою этику они готовы были биться. Если они поддерживали самодержавие, это не значит, что они поддерживали абсолютизм. Если они поддерживали церковь, это не значит, что они поддерживали синодальную структуру, когда церковь превратилась просто в некое министерство нравов. Если они были за народ, так они были за свободный народ, а не просто за покорный такой, который безгласный, эксплуатируемый народ. Они видели в народе душу, они видели в русском народе дух, видели действующее лицо истории. И в этом отношении славянофилы вообще для нас это некоторая терра инкогнита. Мы на самом деле, вот благодаря этому советскому этапу, либеральному этапу, мы, когда произносим слово «славянофил», под ним вообще ничего не имеем в виду. То есть, либо ту карикатуру, которая к действительности не имеет никакого отношения. И вообще тема славянофильской политической философии очень большая. Я просто, может быть, сегодня для начала назову несколько фундаментальных тезисов у каждого из представителей этого направления, чтобы, ну, как бы обрисовать такое общее поле этой политической философии славянофильства. Ну, если взять Киреевского, одного из старейших славянофилов. Во-первых, на славянофилов повлиял Адоевский, его кружок любомудров, где как раз изучали Шеллинга. А Шеллинг – это отдельная тема. Это мыслитель будущего, будущего духа. Он был мыслитель того, что мыслитель именно движения человеческой истории в сторону преображение мира в луче христианской славы, в лучах Христа. То есть он был философ будущего века, философ воскресения, философ преображения, и он описывал исторический процесс как вот путь к некоторому духовному преображению мира. Это очень понравилось славянофилам, вдохновило их, и они считали, что будущее России в преображении мира, что Россия – это не просто страна со своими национальными интересами, со своими ценностями, что Россия – это субъект, активный субъект христианской истории, который в последние времена, в эпоху эсхатологии, конца света, должна осуществить некое невероятное, немыслимое историческое деяние. Вот что они взяли в первую очередь у Шеллинга. То есть это были настолько идеалистическое направление, настолько духовное и ориентированное на преображение мира люди, что вот и вся политика строилась из этого. То есть если они и видели будущее сильной России, так не только эгоистической страной, которая занимается своими национальными интересами, им это было омерзительно. То есть любое принижение России до ее суверенитета, ее конкуренции, ее там материального развития, для них было это оскорбительно. Россия, в первую очередь, это было духовное царство. Россия – это государство душ, государство русских душ, которые двигаются к своему высшему предназначению. Это всемирная историческая роль русских как соучастников таинства спасения мира, спасения человечества, спасения духа из лап материи. Это Шеллинг и это славянофильство. Так вот, если взять Киреевского, который вот был тоже шеллингианцем и, как и Хомяков, выходец из кружка любомудров Адоевского, у него одна из его величайших идей – это обнаружение самобытной православной и особенно сихаско-старческой традиции. На самом деле, сейчас нам кажется это само собой разумеющимся, но в начале XIX века в главе исихазм настольной книги «Священнослужитель» был написано ересь, таких вот особая афонская ересь каких-то слабоумных мистиков. А для Киреевского, который обнаружил вот эту старческую традицию и во многом превратил ее из духовного внутрицерковного направления в некоторую общий ориентир возрождения русского общества, старчество, исихазм, Григория Палама, вообще византизм как таковой в XIX веке был отложен в пользу таких полууниатских тенденций, которые доминировали в никонианстве, в синодальный период. И вот сквозь это проступила истинная духовность, духовность мистическая, духовность исихазская, духовность старческая. Это Киреевский, можно сказать. Он сказал, что мы имеем сокровище, мы смотрим на Запад, мы увлекаемся европейской мистикой, это замечательно, но мы-то какое наследие имеем? И он сказал, давайте не только подражать в наших салонах, наших мистических сборищах и философских кружках западным мистикам, мы должны обратиться к своему наследию. А это наследие византийское, это наследие осихазское, это наследие афонское, это наследие той колоссальной святоотеческой традиции восточного христианства, то есть православия, греческого, в первую очередь, но и тоже и русского одновременно, это ареопагитики, это созерцание, это преображение, это эсхатология, то, что мы игнорируем, это отцы каппадокийцы, это добротолюбие уже, как такой текст, собранный из исихазских наставлений. Вот Киреевский обнаруживает эту автономную духовную традицию, уходящую корнями в православие, в раннее христианство, но существующую и в XIX веке в России, на периферии. А Киреевский говорит, так вот оно наше, вот давайте, вот оно, восточное наследие восточно-христианской церкви, это и есть мы. А хватит копировать только Запад, давайте к своему. Второе, Хомяков параллельно. Он говорит, главное в русской философии – это цельность. Цельность – это то, что больше суммы частей, повторяет он Аристотеля. И эта цельность представляет собой нашу русскую ценность. Мы все хотим не разделить, расчленить, не аналитически распылить, а соединить в одно. Вот эта идея хеносиса по-гречески – объединение в цельности. Русский народ, русское государство должны составлять не отдельные как сегменты, не отдельные комбинаторные элементы, а нечто цельное. Вторая задача Хомякова, поставленная в Семирамиде, его так при жизни не опубликованный труд, это найти место русской православной цивилизации среди других цивилизаций. Для этого он проделывает колоссальный экскурс в историю других народов. И выделяет среди них определенные типологические основы, кушитскую цивилизацию, иранскую цивилизацию, ищет нашего места русской культуры, русской идентичности в этом ансамбле мировых цивилизаций. Без этого мы не можем найти своего места среди других народов. Семирамида, кто сегодня ее читает, кто об этом рассуждает? Вот выключить все первый, второй, третий, пятый, десятый, сотый канал и по всем Семирамиду тихонечко сидит диктор, можно симпатичную дикторшу посадить, и прочитает от первой до последней странички Хомякова «Семирамиду». Ну да, людям будет скучно, они пойдут чем-то другим заниматься, не только же смотреть. Но кто-то высидит, это тоже необходимо с точки зрения политической философии. Аксаковы, братья, особенно Константин, это же грандиозное представление о народе, который русский народ, как субъект истории, как субъект культуры. И вот тут Аксаков говорит, не надо гадить наш народ, загаживать политикой. Дайте ему свободный священный труд, дайте ему свободу от крепостного рабства и позвольте ему жить, как он хочет. Политикой должны такой технической политикой заниматься, специфически подготовленные для этого слуги народа, служителю. Но не надо сам народ, он не разберется в этих нюансах, что ему там происходит в Великой Британии, что в Иране, что в Турции. Это не его дело. Хочет, пожалуйста, станет вот этим служителем народа. Но вообще народ надо освободить от политики. Не для того, чтобы его покорить, а для того, чтобы он мог заниматься свободным, созидательным трудом, не достойным трудом, чтобы никто не имел права его ни к чему принудить. Но народа надо освободить от европейской демократии. Она убивает народ. Это ложь, говорят Аксаков, но одновременно кажется, что он подыгрывает реакционерам, ничего подобного. Он говорит, освободите его и поставьте во главу угла, мы должны создать государство русского народа и других народов, которые с нами. Вот эта идея народа как субъекта истории подробно, прекрасно, глубоко написанная, и с этой позиции жесточайшая критика монархического романовского строя петербургского XIX века. Это вообще гениальная совершенно... Герцен отдыхает, или наши там народники, по сравнению с тем народничеством, которое мы встречаем у Аксакова. Дальше, Данилевский, который создает представление России и Европы о множестве культурно-исторических типов, создает, по сути дела, философию многополярности, полицентричности. То, к чему мы с таким трудом сегодня приходим, вот 150 лет назад Данилевский уже... ну, может быть, чуть меньше, но где-то так, Данилевский уже сформулировал это представление о равенстве различных цивилизаций, отсутствие западноевропейской цивилизации как нормативного образца. Это критика глобализации, критика атлантизма, критика мирового правительства. Это Данилевский. Все здесь заложено. Дальше Леонтьев, который обнаруживает византизм как основу политической философии России. И он, и вот важный тезис – славянство есть, славизма нет. Есть византизм, а не славизм. То есть мы должны ориентироваться больше на традиционную имперскую составляющую нашей идентичности, чем бороться за освобождение славян по этническому принципу, что было провальное совершенно внешне копирующий европейский национализм политикой официальной России. И вот этот византизм и славянство, тезис византизма у Леонтьева, он имеет еще свое огромное значение, потому что только мы погружаемся в это, что если русское государство есть продолжение традиции византизма, это... целый мир открывается, определенный исторический взгляд. Ну, и Ломанский, например, чтобы там не всех перечислять, открывают идею России как срединной цивилизации между Европой и Азией, как срединной империи, говорит Ломанский, мир, в котором и восточные, и западные элементы культуры достигают определенного синтеза. Таким образом, если мы сложим все это обильно приправлено глубоко понятым Шеллингом, Гегелем тоже, но Гегеля славянофилы считали слишком рациональным. Может быть, неправильно, кстати. Вот я даже не думаю, что это, в этом они его как-то точно поняли, потому что он романтик, Гегель, замечательный совершенно философ, просто надо понять его баварский юмор, которым насыщена его феноменология духа. Это должен быть ключ определенный. Но Шеллинг, вот каждый из них, вот каждый из этих авторов глубоко изучал Шеллинга. Шеллинг в основе, это общий знаменатель. Так вот, что мы получаем? Что в основе политической философии славянофилов, о которой мы говорим, лежит представление о самобытном пути русской идентичности, о духовном предназначении русского народа и русской государственности, о необходимости возврата к допетровской, домодернистской, коренной священной России. Это жесткая критика западного либерализма, западного капитализма, западного модернизма, западных технологий, западной материалистической науки. И предложение все это заменить оригинальными духовными, философскими, метафизическими основаниями и построить на этом политику, то есть дать государству, народу, образованию, науке, культуре, дать ориентиры. И как это подействовало? Это подействовало, кстати, и на царя, и на наших художников, потому что вся наша классическая музыка – это славянофильство. Мусоргский, вот, могучая кучка, это же люди, которые восприняли идею Града Китежа, такого дораскольного или дотатарского русского идеала возрожденной Руси, коренной Руси, восприняли как творческую программу, и вплоть до Скрябина, вплоть до Серебряного века, и вот это до Стравинского, славянофилы изменили вообще все наше общество радикально и необратимо. Уваров, чиновник и прекрасный античник, он включает славянофильскую триаду православия, самодержавия, народность в основу официальной идеологии. Да, это, конечно, так вот как с нашим моим евразийством, живым, интеллектуальным поступает сегодня. Какой-то создали Евразийский союз, кривой, косой, недействующий. И так бывает. И, конечно, православие, самодержавие, народность в устах чиновника звучало не так огненно, как истинное, глубинное, мистическое, сихасское православие, как самодержавие до Петрова, а народность аксаковская, вот это три живых революционных тезиса. Их немножко власть, конечно, монархическая и чиновничество подрихтовала, но приняла, культура приняла, искусство приняло. Так вот, 19 век, он был веком, Достоевский воплотил многие идеи славянофилов на свой лад в своем творчестве. Толстой другую часть, более сомнительную с точки зрения классических норм, но на самом деле тоже вдохновлялся народностью в абсолютном смысле. Так вот, 19 век был веком славянофилов, а нам говорят, что это было маргинально реакционно-буржуазное какое-то течение, а либералы просто, ну, это уже совсем вырожденцы, это, об этих говорить нечего, вообще право голоса давать надо только очень по пропорциональному признаку, сколько у нас в народе сторонников либеральной идеи, вот столько у них должно быть спикеров, а не то, что у них 95% спикеров на всех каналах и во всех СМИ именно либералов, а в народе-то их там, их идеи разделяют минимум, но им вот как раз их надо убрать, потому что иногда для того, чтобы услышать правильную ноту, надо выключить фон. Вот либералы создают спэм, только скажешь славянофил, они начнут свой вот этот вот такой эхо московское, начинается эхо такое, эхолалия, московское эхолалия, которое просто трезвон, шумы какие-то там, скрипы, трески, завывание электронных сирен, это значит затронули либералов в их больное место. Нет, славянофильство надо о нем говорить спокойно, убежденно, основательно, и обратить внимание на то, что славянофилы создали культуру, предопределив русскую идентичность практически почти на 100 лет, с первой четверти 19 века, когда это только начиналось, вплоть до вот начала века 20-го. И таким образом, какой образ политической философии из этого может быть выстроен? Это византизм, это возврат к Московской Руси, это традиционализм, это духовная, прежде всего, ориентация русского народа, русского государства, это отвержение претензий Запада на универсальность его ценности, антиглобализация, отстаивание континента России, русской цивилизации как особой, уникальной, открытые к другим народам. Это возрождение и восстановление традиционных институтов нашего общества как политический императив. Это восстановление древнего православия, почти до раскольного, корневого, московского. Это воссоздание полноценного самодержавия. Это утверждение нашего исторического пути вопреки всем другим культурам, которые могут существовать, но это другие историко-культурные типы по Данилевскому. Так вот, мы имеем дело... Вот в таком кратком изложении с политической философией, которая не только не устарела, которая не только не принадлежит прошлому, которая еще не изведана. Это вот задание будущим поколениям и нашему обществу, нашим интеллектуалам, русским людям, вот это задание. Я перечислил просто, вот кто может изложить цельность, кто может изложить Хомяковскую, кто может изложить идею множественности историко-культурных типов, кто может изложить представление о мистическом содержании исихазма, его значении, кто может изложить теорию византизма, кто может дать критику петровских реформ и всей модернизации России, кто может обосновать тезис о народе как субъекте истории. Мы получили программу славянофильской политической философии. А можно сказать, что славянофильство как политическая теория базируется на исконной русской этике и на русской этической системе, ведь этика, она выше и религий, выше и политических каких-то амбиций. Этика как управляющая система, этика вот исконно русская, это общинная этика, где чужой беды нет, где чужих детей нет, где каждая... Ты не можешь быть счастлив, когда рядом несчастлив твой сосед. Вот эта вот исконно русская общинная этика, которая определяет поведение, потому что этих русских людей... Потому что вот по Украине там проходит граница, там другая этика. Там моя хата с краю, там вот... радость там у соседа корова сдохла. Вот можем мы так говорить? Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры. Знаете, здесь два вопроса. Во-первых, хочу сказать, что я не думаю, что так вот карикатурно обстоит дело с украинцами. Украинцы – народ общинный, украинцы – народ русский, это одно из трех вот направлений русского народа. Они очень разные бывают, и, конечно, они жили под влиянием, скажем, польской культуры, частично восточноевропейской, но я думаю, что они сохранили славянскую общинность, и на самом деле даже их отрицательная сторона, они скорее не из индивидуализма, а от такого от анархизма, от гуляй-поля. Я на самом деле очень люблю украинскую идентичность, я интересуюсь, я не думаю, что так все легко. Граница проходит, мне кажется, гораздо западнее между этими этическими принципами, и даже несмотря на шляхетскую идеологию в Польше или такую аристократическую в Венгрии, все-таки народы и польские, и венгерские, они тоже общинные в своих корнях, а уж румыны это уж безусловно, и болгары, и сербы, то есть вот это различие принципиально в этике, оно, на мой взгляд, дает о себе знать в полной мере гораздо-гораздо западнее, чем Украина. Украинцы наши общинные славяне, восточные славяне, они есть русские, часть нашего народа. Так вот, а что касается теперь этики, вы правы, но интересно, что из славянофильского подхода или анализа к политической философии следует очень интересный вывод, что русские – это не одна этика, а три. Существует этика русского народа, именно общинная, а это и есть наш народ. Народ и есть этика, народ и есть право, правда, которая выше права для славянофилов, правда между людьми, она ведь не связана, совершил преступление, не совершил. Это что-то другое, правда не в строгом следовании закону или каким-то нормам. Правда глубже, чем право, считалось в русском народе. Можно одно маленькое замечание, вот спрашивают, а почему надо учить церковно-славянский и читать именно Евангелие на церковно-славянском? Вот там есть места, в которых один и тот же текст на в синодальном переводе переведено как «правильный», а в церковно-славянском как «праведный». То есть одно от правила, а другое от правды. Вот очень, очень верно. Конечно, надо читать все еще лучше в изначальной редакции, в Острожской Библии, в дониконианских, неправленных текстах, аутентичных текстах русской традиции, русской старины. Надо читать Евангелие, все священные тексты. С этим абсолютно согласен. Этому надо учить церковно-славянский, надо изучать. В школах люди не могут полноценно понимать наш язык, не понимая, откуда он, как он сложился, какие у него были основные узлы смысловые, базовые. Вы совершенно прекрасно привели это различие. Славянофилы говорили, что этика русского народа, русская народность основана на правде. Это уникаль и на мире. Мир, причем в трех значениях. Это и космос, и община, и отсутствие войны. И все это изначально, они потом разделились, мир как космос стал писаться через латинское, и мир как пакс, как не война, через обычное «и». Но изначально-то это разделение означало, оно было, сводилось к корневому истоковому слову, которое означало «община». Община – мир, на миру и мир, и смерть красна. На миру, то есть среди общины. И эта община и составляла космос. И она же составляла мирное житие хлеборобов и землепашцев. Вот это все основа нашей этики. Но это только часть русской этики. Вот для Аксакова это, и во многом для других славянофилов, это главная часть. То есть вот народ, он именно такой, это народ земледельцев. Поэтому оторвав русских людей от земледелия, от земли, от хлеба, от молока, от коров, от стадов, от полей, от выпечки, от собирания урожая, мы фактически подрубаем основы этики. Крестьянство – это священная форма бытия русского народа, и наша этика глубоко и неразрывно связана с крестьянской жизнью, с крестьянским трудом. Это одна этика, но другая этика – если бы у нас была только одна этика, у нас был бы только чистый мир. Но кто бы защищал нашу страну? Есть этика русских воинов, русской аристократии, русской гриди, русской дружины, русских бояр. Но она не может быть такой, как этика русских крестьян. Это этика мужества, это этика служения отечеству, князю, царю, это этика жертвенности, совсем другая, это этика дерзости, это этика нападения подчас, ну, если бы только защищались, ну, разве у нас бы такие были сейчас, там, по прошествии тысячелетней истории, такие территории, конечно, была бы какая-нибудь небольшая крепость, может быть, мы бы ее вот стояли. Мы не только защищались, но и нападали. Русские не любят нападать, а вот этика русского воинства, она должна быть немного отличаться от этого мирного труда хлеборобов. И тут надо и защищаться, и нападать, и давать сдачи, и предотвращать вторжение иноземных. С этикой мирного крестьянства ничего мы не построим. Армию не построим, а армия нам нужна для того, чтобы защищать вот этот великий континент мирных землепашцев. Нам нужна сильная армия с сильной русской этикой, с патриотической, с ценностями служения, мужества, любви к смерти. И если не к жизни, а к смерти, и искать подвиг. Подвиг гораздо важнее, чем благополучное существование. И есть еще и третья этика. Этика жреческого сословия, этика православия, этика монашества. И это уже сверхчеловеческие примеры русской святости, когда человек отказывается от всего, служит Богу, не отвергая все земные попечения, и это один, как говорил Серафим Саровский, один спасется, стяжает Духа Святаго, а тысячи других спасутся. Вот этот предел реализации человеческой святости – это тоже этика. Она отличается и от войны, и от мирного труда, потому что в мирном труде надо растить детей, создавать семьи крупные, строить, работать, питаться как следует, большие там огромные семьи, здоровые, здоровые детишки, красномордые, там, дородные женщины, все это одно, это совершенно не связано с монашеской этикой, такой отстраненности, постничества, обращения взгляда к небесам, вглубь человеческой души. И, но они не должны исключать друг друга. Эти три этики – этики русской церкви, русского монашества, этики русской армии, русского воинства и этика русского крестьянства – они различны, и все три они составляют удивительный синтез нашей политической философии, вытекающей из идей славянофилов. Я бы еще добавил к вот военной этике то, что нет в других народах, то, что мы врага, победив его, сажаем за один стол и делаем из врага друга, и тем самым увеличиваем свои пространства. Вот можем взять там войну на Кавказе, когда всех детей, всех старших родов забрали в Петербург и дали им образование, и службу, и чины, и награды, и так далее, и дикая дивизия первая входит в 13-м году в Париж, потому что в 14-м году входит в Париж, в 13-м Берлин взяли, потому что она самая достойная дикая дивизия, которая, значит, состоит из кавказских народов, с которыми Россия воевала, но посадила за стол за общее и сделала своим лучшим другом. Вы абсолютно правы, но это этика, это уже этика не общины, этика империи, искусство строить империю. И имперская элита, воинская элита, она не рекрутировалась среди русских землепашцев. К ней приходили люди, армяне, армянские князья, грузинские аристократы, азербайджанские беки среднеазиатские воины, кавказцы, дикие дивизии, горцы. Она состояла из народа воинов и героев всех этнических групп. И они все были мощью русской армии, русского войска, потому что их объединяла эта этика государственного строительства. И они не чувствовали себя, что они работают на русских. Они работали на свою империю. Это была империя дикой дивизии, это была империя армян, грузин, азербайджанцев, центральноазиатских народов. Это была их империя, потому что их элита становилась частью нашей элиты. И эти фамилии, кстати, вот взять до этого с татарами тоже произошло. Татары интегрировались, элита в элиту, народ в народ. Еще на более предыдущих этапах, в 16 веке, даже в 15 веке еще. Да, Касимовское царство. И тоже интересно, славянофилы, Хомяков, тюркская фамилия, Киреевский, тюркская фамилия, и фактически Аксаков, тюркская фамилия. То есть вообще мы имеем дело с тем, что русская элита, русская интеллектуальная элита, духовная элита, творческая элита, военная элита – это была элита разных народов. И эти народы становились русскими и творили русскую империю, приходя в нее и внося в нее самое лучшее. Поэтому, конечно, искусство творить империю, этика империи, не этика завоевания, этнических чисток, не этика доминации или эксплуатации других народов, но этика строительства совместно с теми, кто вчера мог быть нашим врагом. Но если они храбры, если они мужественны, если они бьются отчаянно, то мы и Шамиля, нашего главного противника, не унизим после того, как он проиграл, а дадим ему позиции в обществе уважения и почет. И он умрет в почете, в богатстве и в благополучии, потому что империя – это не мститель, империя – это действительно общая наша родина, и в ней может найти себе место каждый. Вот это этика империи, этика православия, этика империи и этика народности – это три фундамента политической философии славянофилов. И вот здесь, если мы посмотрим на это таким образом, во-первых, можно сразу сказать, а как это напоминало ту Россию XIX века, в котором эти принципы формировались? ну, напоминало очень отдаленно, приблизительно так же, как вот мое евразийство напоминает путинский режим, если не гораздо еще, сейчас, наверное, более еще ужасная обратная пародия. Да, мы защищаем нашу Россию, мы защищаем режим Путина, мы защищаем Российскую Федерацию не благодаря, а вопреки ее существованию, потому что мы верны идеальной России. Я думаю, что славянофилы в XIX веке, они защищали Романовскую династию приблизительно с таким же энтузиазмом, потому что все было бы, я думаю, отвратительно в этом окружающем мире, но они сказали, нет, мы не будем уничтожать, даже если это так далеко от нашего идеала, мы будем до конца стоять за преображение этой политической системы. То есть, я думаю, что раздражение, ненависти, ярости у них было не меньше, чем у нас. Ну, может быть, меньше, конечно, но очень много, хватало. Они выступали за консервативные ценности не по разнарядке, не из-за конформизма. Они верили в это, они верили в преображение России, в освобождение русского народа, они содействовали освобождению крестьянства, и они делали все от них зависящее для просвещения русского народа. Вот так же, на мой взгляд, вот мы и есть наследники русских, должны быть, вернее, наследниками русских славянофилов, так же, как они, мы должны понимать различия между нашим идеалом и той пародией, с которой мы имеем дело в настоящем, но не увлекаться этим сравнением и двигаться конструктивно, позитивно, жертвенно, двигаться к торжеству нашей идеи и того, что мы видим как благо русского народа, не слушая ни свист соловьев-разбойников, ни хрип там эхолалии и всего остального. Это судьба людей, которые бьются за светлые идеалы и чистые горизонты, они всегда будут гонимы, они всегда будут унижаемы, они всегда будут преследуемы, они всегда, наше учение, наши слова будут извращаться, подвергаться, очерняться, и свои будут бросать камни, не особенно разобравшись. Но это, к этому надо относиться стоически и спокойно. И вот несколько поколений, наверное, 3 поколения славянофилов русских продемонстрировали верность этим идеям. Совсем разные. Один утверждал одно, другой делал акцент на совсем другом. Третий даже во многом и не соглашался. Леонтьев совсем уже денди такой был, аристократ, который и к народности так себя относился, зато к византизму, к русской аристократии, и самое главное, к православному фундаментальному стержню русской идентичности, к русской державности он относился с огромным уважением, почтением и сделал очень много для возрождения этого византийского идеала. Каждый вносил свою не то что лепту, лепта – это мало, это чуть-чуть, а каждый вносил свои невероятные богатства своего духа, каждый из славянофилов, и они строили. Они что-то строили, потом это строительство по независящих от них, естественно, причинам прервалось на 100 лет, но во-первых, они уже возвели фундамент, и вот нам надо продолжить строительство славянофилов, вот поэтому это так важно. Я вообще думаю, что в основе русской политической философии 21 века должны лежать идеи славянофилов, глубоко исследованные, хорошо понятые, развитые, истолкованные, то есть у каждого из нас, это в этом, кстати, Олег Платонов внес огромный вклад, несчастный человек, которого преследуют за его какие-то, может быть, слишком резкие высказывания или неосторожные, но это не важно. Этот человек, который опубликовал почти все произведения славянофилов. Вот ты смотришь его «Библиотеку русской цивилизации», там вот эта настольная книга. Мы должны начинать нашу передачу или там наше выступление именно продемонстрировав библиотеку, опубликованную Платоном, с какой любовью там подобраны тексты, как спокойно, методично, глубоко и нежно фактически они прокомментированы, собраны вот в библиотеке русской цивилизации Олега Платонова. Замечательный человек. И это некий фундамент для политической философии. Это обращено не к прошлому, а к будущему. Это не о том, что было, это о том, что будет и о том, что должно быть. Поэтому я думаю, что для того, чтобы говорить о рождении полноценной политической философии современной России, у нас есть основания, у нас есть великолепная, очень мало изученная, но существующая, переизданная, восстановленная духовно-интеллектуальная основа и традиция. Это учение русских славянофилов. Спасибо большое. Мы сегодняшней передачи начали цикл программ о русской политической философии. Нас сегодня посетил Александр Гильевич Дугин, русский философ, профессор. Вел программу Раде Дмитрий Владимирович. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами. До свидания. Всего доброго. Thank you.